Сегодня я хочу говорить о Рождестве и указать на то, что праздник Рождества, во-первых, был еврейским праздником. Правда, многие соглашаются, что праздник Рождества Христова есть универсальным праздником для многих народностей и наций. Но они говорят, слышали ли вы такое, чтобы евреи считали праздник Рождества своим праздником? То чье рождение вспоминается в этот знаменательный день, есть ключом личностью в Священном Писании. О таком событии, то есть рождении Мессии, предсказывали пророки. Он должен родиться по родословной линии от Авраама, и поэтому он должен стать великим источником благословений для всех народов, во-первых, для евреев, а потом и для язычников. Об этом Бог обещал Аврааму. «И благословлятся в семени твоем все народы земли» — Бытие 22:18. Дальше Бог обещал Аврааму, говоря, «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну» — Бытие 12:3. Я был бы весьма рад, если бы еврейские слушатели этой беседы задумались, что же в самом деле означает праздник Рождества? Если бы они узнали подлинное значение этого праздника, что он означает в Священном Писании, то они стали бы самыми ревностными почитателями этого праздника. Рождество есть выполнением того, о чем Бог говорил через пророков, что он пошлет для еврейского народа Мессию. Рождество стало ответом на все чаяния, надежды, веру еврейских патриархов, царей, пророков и многих из народа. С какой тоской и надеждой через долгий коридор времени они ожидали исполнения того времени и наступления часа, когда все пророчества исполнятся и обещанное Богом Словом воплотится в человеческом теле, обещанного Богом Мессии, то есть Он родится, принявший человеческое тело и вид. Поэтому в день Рождества вспоминается приход того, о котором пророки с таким триумфом и негаснущей надеждой возвещали. Например, пророк Исаия так говорит: «Итак сам Господь даст вам знамение, се древо в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил» — Исаия 7:14. Второе пророчество: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на ременах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира» — Исаия 9:6. Третье пророчество. Пророк Михей не только говорил о его рождении, но он предсказывает о месте, где должно ему родиться, и это место — город Вифлеем. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, из тебя произойдет мне тот, который должен стать владыкой в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». Младенец Иешуа родился от святой еврейской девы Марии в Вифлееме, согласно пророчеству Михии. Этот Божий Сын сверхъестественным способом был зачат. Как мы об этом читаем из пророчества Исаии? Пророк Даниил за 500 лет до исполнения этого события указывает время, когда Мессия должен родиться. «Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима до Христа Владыки» — Даниила 9:25. Мессия есть помазанник Божий, Он Сын Божий, согласно второго псалма, где написано: «Возвещу определение», в иных переводах «декрет». «Господь сказал мне, ты Сын мой, я ныне родил тебя» — Псалом 2, стих 7. Я хочу обратить ваше внимание на сказанные слова пророком Исаии. Он говорит: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам». Слово «нам» в устах еврейского пророка означало, что младенец, Мессия, во-первых, был обещан Богом для еврейского народа. Но пророк также пророчествует о том, что Он будет спасителем и других народов. Читаем об этом. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в тени смертной свет воссияет». Исаии 9:2. Огни маленьких свечей, которые горят на миллионах рождественских елках во всем мире, так само, как огни еврейских семисвечников, называемых менорах, свидетельствует или символизирует о великом свете, который Бог послал в личности Иешуа, Шамашуах, еврейского Мессии. То множество подарков, которые будут розданы в день Рождества, символизирует о Божьем подарке, который Он подарил этому миру. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Исаии 3:16. В первую ночь Рождества на Вифлеемских полях ангели возвестили еврейским пастухам, стерегущим стада свои, о рождении Мессии. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь». Луки 2 глава, 10 и 11 стихи. Я хочу, чтобы вы обратили наше внимание на три следующих факта. Первый. Это были евреи, которые праздновали Рождество Мессии. Второй факт. Это тоже были евреи, которые записали о рождении Мессии, его жизнь, смерть и воскресение. Третий факт. Иисус Христос сам по национальности еврей. Его мать и отчасти отчим, Мария и Иосиф, обои происходили из царского дома Давидова. Верующие евреи в Антиохии впервые стали называть себя христианами. Поэтому, не подумаете ли вы, во свете Священного Писания и происшедших исторических событий, что Рождество Христово было и должно быть еврейским праздником? Неужели следует отказаться от того, что по первому праву принадлежит вам? Ведь Христос пришел для того, чтобы, во-первых, спасти погибшие овцы дома Израилева. Матфея 15:24. Я весьма сожалею, что с течением времени много разных традиций и обычаев пришло из языческого мира и приурочено к этому празднику. Но я вас умоляю, братья, посмотрите дальше и выше этих традиций, на первоисточники, и признайте лишь того, кто был распят на страшном римском кресте. Это он был, Иешуа, еврейский Мессия. Он грехи наши сам вознес телом на древо. Ранами его мы исцелились. 1 Петра 2:24. Для моих еврейских друзей я желаю быть лишь эхом тех слов, которые были провозглашены двумя великими евреями. Ними были наибольшими из пророков Иоанн Креститель и великий апостол любви Иоанн, сын Заведеев. Указывая на идущего Христа, они сказали: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна 1:29. О, пусть это множество людей, евреев и язычников, сознают Его, Дитя, рожденное в Вифлееме, как своего Мессию и Христа Голгофы. В заключение разрешите мне сказать, что в этом мире греха, печали и разочарований, которые так, как страшный признак, гуляет привольно в этом мире, эти признаки действительности, они должны находиться и жить среди людей, но должны быть изгнаны из этого мира. И они будут изгнаны, но лишь тогда, когда придет князь мира во второй раз на эту греховную землю и восстановит свое вечное царство. Это не утопия, но подлинное библейское учение Ветхого и Нового Завета. Об этом же самом много раз было сказано не только пророками, но и самим Христом. «Я приду опять» – Иоанна 14:3. Признаки Его второго пришествия весьма очевидны. Они просто стучатся в наши двери, напоминая о этих дивных обетованиях, которые исполнятся в свое время. Об этом ветхозаветный пророк Исаия говорит, что его царствие, которое он восстановит, люди будут жить в безопасности, не будут больше учиться воевать, перекуют мечи свои на орала. Исаия 2 глава, первых 5 стихов. Но пока этот чудный рассвет еще не пришел, но сгущаются предутренние тени, пока путь благодати еще открыт, я умоляю вас, во-первых, моих братьев-евреев, а также и язычников, примите Христа Мессию, умершего за вас, и воскресшего, и совершившего вечное искупление кровью Своею, непорочного Божьего Агнца. Аминь.